3. Ленни Партридж, старейший житель Касл-Рока и обладатель именной тросточки от «Бостон-Пост», которая до него принадлежала тетушке Эвви Чалмерс, к тому же водил и самую старую в Касл-Роке машину — «Шевроле Бел-Эйр» 66-го года, которая когда-то была белой. Теперь она приобрела оригинальный смазанный цвет, вернее, отсутствие цвета. Назовем это оттенком дорожной грязи. Машина была не в самом хорошем состоянии. Заднее стекло несколько лет назад пришлось поменять на хлопающий всепогодный пластик. Металл днища так проржавел, что сквозь сложную резьбу по ржавчине была видна дорога, а выхлопная труба висела, как истлевшая рука человека, умершего в очень засушливой местности. Все прокладки давным-давно пришли в негодность. Когда Ленни вел свой Бел-Эйр, вокруг распространялись клубы вонючего синеватого дыма, поэтому поля, через которые он каждый день проезжал по пути в город, выглядели так, словно какой-то летчик-убийца только что опрыскал их гербицидами. «Шевроле» сжирал 3, а иногда и 4 кварты масла в день. Это ненормальное количество совершенно не беспокоило Ленни. Он покупал у Сонни Джакета переработанное даймондовское масло в 5-галлонных пластиковых канистрах, каждый раз напоминая Сонни о том, чтобы тот скостил ему 10 центов, скидка почетного долгожителя. А поскольку его Бел-Эйр никогда не ездил со скоростью выше 30 миль в час, можно было с уверенностью предположить, что эта машина протянет дольше, чем сам Ленни. Как раз в то время, когда Генри Бафор шагал по дороге к выпившему тигру, почти в 5 милях оттуда, с другой стороны оловянного моста, Ленни вел свой ржавый Бел-Эйр к вершине Касл-Вью. А там, посреди дороги, стоял человек, подняв обе руки в повелительном жесте. Он был босиком и по пояс голый. Из всей одежды на нем были только штаны цвета хаки с расстегнутой ширинкой и какой-то побитый молью меховой шнурок. Сердце в костлявой груди Ленни сделало сальто с переворотом, и он вдавил в пол педаль тормоза, обеими ногами обутыми в медленно разлагающиеся тапочки. Вдавил так, что педаль чуть не коснулась асфальта, и Бел-Эйр остановился буквально в 3 футах от человека на дороге, в котором Ленни узнал Хью Приста. Хью даже не сдвинулся с места. Когда машина остановилась, он быстро подбежал к водительской дверце. Ленни сидел и таращился на него, судорожно прижав обе руки к байковой фуфайке, пытаясь понять, разорвалось у него сердце или еще нет. «Хью!» — выдохнул Ленни. «Какого дьявола ты вытворяешь? Я тебя чуть не переехал! Я...» Хью открыл водительскую дверцу и попытался влезть внутрь. Облысевшая боа у него на шее качнулась вперед, и Ленни отшатнулся. Оно было похоже на полусгнивший лисий хвост, почти лишенный остатков меха. К тому же от него воняло. Хью схватил его за грудки и выволок из машины. Ленни взвизгнул от ужаса и негодования. «Извини, старичок», — сказал Хью бесстрастным голосом человека, у которого есть проблемы побольше этой. «Мне нужна твоя машина. Моя немножечко не работает». «Не смей!» Но Хью все-таки посмел. Он швырнул Ленни через дорогу, словно старик был мешком тряпья. Когда Ленни приземлился, раздался отчетливый хруст, и его возмущенные вопли сменились скорбными, плаксивыми криками боли. Он сломал ключицу и 2 ребра. Не обращая внимания на крики старика, Хью сел за руль «Шевроле» и надавил на газ. Двигатель взвыл, словно от удивления, и из болтавшейся на честном слове выхлопной трубы вырвалось облако синего дыма. Хью поехал вниз по склону холма и успел набрать 50 миль в час раньше, чем Ленни Партридж сумел перевалиться на спину.